Наверное, нынче пошел человек более бойкий и ухватистый. Или червь морской сменил древнее обиталище и более не тревожит путника. Но только каждый мужичонка, даже на подвесном моторе, да на дюралевой лодочке, без бога и страха мчит напропалую, завивая струю. Ныне ведь что? Лишь бы живому быть. А цены добру нет прежней. Цена добру грошовая, ибо наживается скорее. Не надо бы тарить за каждый алтын. И соль рубахи не выест. Другие времена, другие понятия, иные смыслы. Вода заходила, закипела, волна заглядывала в карбос и рвала руль. И только Коля База внешне беззаботно сидел у правила длинной черемховой палки и насвистывал весело, обнажив сплошной набор железных зубов. А ему-то клюев нос особенно памятен. Именно тут случился Коле урон этим летом, когда по баловству или беззаботности своей угнал парень ночью рыбозаводовскую дору и волной выкинула суденка наотмель, как пробку из бражного жбана. Дали тогда Коле год принуд работ до 500 рублей выплат. Дору стянули трактором в море и увели в затон на ремонт. А этого подорожника и лесного человека посадили на колхозный карбос, что выходил парень, неторопливо вдоль родимого берега, от тони к тони, и собирал семгу. А Коле Базе эта работа в радость. Нынче здесь, завтра там. И сразу хмурая забота из глаз долой. Просветлели они, заулыбались, и вновь зеленая хмельная дурнинка ожила в их глубине. Ныне везде Коля желанный гость. Кого подвести, если кого подбросить до рыбацкого стана? Он с полной душой всегда. И лишь подвалит к таньской избушке, его ж привечают, как гостя желанного. Первая ложка ухи ему. А где и стопарик найдется под семужье перо? Не для пьянки, конечно, для вкуса лишь, для пробуждения аппетиту. Но если душа загорится, сколько из-под земли достанет горючки? Он этого зеленого змея за 100 верст простым глазом видит. И всегда, если чужим венцом на пятак причаститься, то своего на рубль дольет, такая уж у парня натура, ибо свойский он человек, не жмот и не скобарь. Нет, сколько ни соскучишься, с ним не пропадешь. Он всем кореш, кум, сват и брат, редкий человек Колька. И когда обогнули клюев нос, снова оживились карбасники и уже без всякой опаски глянули на лукоморье, где в серой дымке едва проступали тоньские станы. «Редкий ты человек, Колька!» — льстиво крикнул Гриша Чирок. «Ну, а я что говорил? А то памятник!» — заорал Колька с видимым превосходством и лихо завернул карбос в Голомень, в открытое море. «Если хотите знать, тогда бес за мной увязался. Если хотите, я с закрытыми глазами куда хошь!» «Редкий ты человек, Колька!» — повторил старик, но уже с некоторой подковыркой. «На твердых ногах стоишь, не охлябышь, не заскребышь, не из дежинной муки. Чего на тебя грешить? Но вот фуражечку ты мне не спас фуражечку. А чем возместишь? Тут как бы стаканчик положен, чтобы боль сердечную сбить. Грешить меньше надо, помирать пора, ты все до бабы льнешь, народ дорогой зря переводишь». Грубо оборвал сметанин. Он широко громоздился в карбосе, словно бы половину посудины занимал своими мясами. Все для него... Тут люди были даровые, лежунцы, лишь из милости да жалости попавшие в лодку. Тебе-то нынче бы на печи лежать, детка. «Я порченного товару не производил. Зря ты так-то. От меня... Все парень да парень шли, я государству, если сказать, большую подмогу произвел, — смиренно ответил Гриша, ибо по бухгалтерскому голосу понял, что задираться сейчас излишне. раз сам навязался в лежунцы, то сиди и помалкивай. Или, может, я чего не так, так прости. Прости, прости, отмякше передразнил Сметанин. Может, совестно показалось перед Типуевым, толкавшимся в спину. Подведете под каторгу слабого человека? Слабого-то, ой, разлижут, так ли разлижут, братцы-лежунцы? Вы меня на грех толкаете, как бы мне через вас греха не нажить. Лицо у Сметанина, насеченное ветром, походило на парной кусок говядины. Серые глазки набрякли, накровенели. Сколько крови, тепла и мяса было в этом большом мужике, что даже посередке моря, когда невольно скорчишься от сквозного ветра, от него же валил пар. «Все, господа товарищи, делится пополам, а грех не разделишь. Так мне мамаша говорит. Ты, говорит, сынок, чужих грехов не считай, ты лучше своих не делай. А разве тут устоишь, если такое хозяйство на мне?» Сметанин еще выкаблучивался, цену себе набивал, а руки меж тем ловко добыли из поклажи бутылку. Ну, а раз море из стопочек не пьет, стопочкам и лишь домашним застолье дразнится, то Коля База готовно достал из рундучка солдатскую кружку. Разливал Сметанин твердый, привыкший к гостьбам рукою, а сам вроде бы случайно испытующе оглядывал лица, примерялся, прицеливался, с кого начинать питье. Казалось бы, эко диво, чего размышлять у оседланного коня? Садись и поезжай, коли подушки не болят. Подай сначала ближнему, кто под рукой, после другому. Но лучше-то всего и безо всяких раздумий по неписанному закону отправь сначала страдальцу Грише Черку. Вот он сидит на носу карбаса, засиверил весь, и над губою капля провисла. Но не так полагал бухгалтер. Он тоже не лыком шит. За службу свою побывал среди людей. И в хороших застольях сиживал, и на банкетах, где зряшного слова не скажут, и венцом лишний раз не обнесут. Это уж после, как захмелишься слегка, да душа взыграет, смекай с дружками на стороне, чтобы ублажить натуру. Нет, совсем непростое дело обнести питьем. Гриша потерпит. Он битый мужик и свой. А если старый, так лежал бы на печи, размышлял Сметанин. Иван Павлович за спиной. Гость, конечно. Его-то бы и уважить. Он по дебету-кредиту высоко шел. Да много ли мы от него видели? Как уехал в город и шапку заломил. Да он на родину хотел с высокой горы. А нынче что? Одно сальдо, а сальдо баранка. Вроде бы та же костяшка, да рангом ниже. Была рублевая, а может и за десятку шла. А нынче копеечная. Один фарс и штаны бастоновые. Пензия ты ныне, Иван Павлович, пензия! Колька не в счет, он у руля, ему не положено. Но вот на переднем ножье сидит Тимофей Ланин, новый лесник. Его бы и приручить. Строить нынче надо колхозу. Надо лес рубить, тоже надо. Одно дело на горних барах, да близ реки, любо дело. Свалил, сучки обкорнал, скатал бревна в реку. И по большой-то воде весенней гони. А наступи такому на мозоль, парень своенравный, шишкой во лбу. Выделит деляну на маховой ради, где от дерева к дереву не докричишься. Да и лесок-то с карандаш, с табачной гнильцой. Да болонь синяя, да косослойный, да винтовой, поди выбери из него годного товару. Манерный парень, себе на уме, с поперечиной в душе. Но по всему, видать, попивает, лицо землистое и в глазах тоска. Тимофей Ильич, держи! «С вашего краю по солнышку!» — схитрил Сметанин и, не дожидаясь отговорок, протянул кружку. Ланин не жеманился, выдохнул в сторону, заранее скривился окоченевшим лицом и по-мужицки лихо опрокинул себя. «Хороша, зараза!» — сказал, передернувшись и вытер ладонью развесистые губы. Вот тебе и бывший учитель. Колом стало. Ой, колом, как полено забили! Загундосил расслабленно Гриша Чирок, возвращая кружку. Не поперхнулся ведь старик, не задохнулся угаром, выхлебнул пол посудинки водки, а лишь воспрянул весь, заиграл, словно бы кровь загорелась. Я-то разве чуть-чуть, самую малость, я не принимаю обычно, заманерничал Ципуев, но однако слегка приложился, поначалу брезгливо оглядев кружку и отыскивая незахватанный губами окраик. Не бойся, не заразишься, зараза к заразе не пристает, ехидно заметил Сметанин. «Ну, господа орелики, а я себя не обижу, своя рука владыка. У хлеба не без крох, я он какой большой. Я на троих делан, да одному достался, мне больше всех и надо», добавил бухгалтер, ловко распечатывая новую бутылку. «А я что, рыжий? Ведь не повезу!» — обиженно воскликнул Коля База и сразу потемнел лицом. «Ты, дорогой, у руля!» — ласково напомнил Сметанин. «У руля не положено. А ну, инспекции скажут, дыхни! Ведь всех под монастырь!» «Какая инспекция? Ты шо, угорел?» — вскинулся парень. «Вот и не угорел. Тебе-то привычно корабли на сушу выкидывать, до 40 получать. А мне как-то ни к чему на казенный харч садиться», — перечил бухгалтер. И даже рот приготовил, чтобы опорожнить посуду. Но, заметив вкратчиво, что перебрал лишку, и вот-вот вспыхнет Коля, торопливо протянул кружку. «Напей, пей, да не заводись! Уж и слова не скажи ему, публика! Сразу на упор! Под мою ответственность, слышь? Но под твою горбину, если что! Да выруби ты свою тарахтелку, дай спокойно закусить!» Тихое распластанное море едва качалось под низким сумеречным небом, и дальние его закрайки были скрыты от взгляда мглистым туманцем. От берега потянуло легким отдорным русским ветром, и Карбас, слегка почмокивая днищем, незаметно для братьев запуросил к закатной стороне. Глава вторая. Видно, мозглой сыростью с моря обволокло, пропитало Михайлу Креня. Он передернул плечами и, взглянув на босые шишковатые ноги, по-стариковски искривленные, вдруг подумал: пора переходить на зимнюю форму одежды. Знать, долгие годы безупречной надзирательской службы так вкоренились в человека, что и через 12 лет пенсии он частенько соображал казенными словами. Да и как тут холод не припечет, если воздвижение на дворе, и каждый путний домовитый мужик уже вторые рамы вставил, и дров на истопку не щадит, у него костры на горке, и поди кабанчика закармливает, метит под нож. Море разлеглось перед Кренем, задумчивое и ленивое, как молочная утильга, слегка сыто поуркивала в своих осенних постелях. Даже сейчас, в предзимнюю пору, оно виделось Креню настолько живым, что ему порой чудилось, что и сам-то он вышел однажды из этих мглистых, едва раздернутых покрывал, и если сейчас набраться решимости и шагнуть в море, и долго идти в него по ребристому песчаному дну, задерживая дыхание, и побороть ту крайнюю грань, что зовется смертью, то можно будет переродиться в кого-нибудь иного. Тут мысль Креня спотыкалась, он все еще не решил, кем станет, и потому долго и тупо соображал, уставясь на искривленные ноги. Большим сплюснутым пальцем Крень внимательно шевелил слизкого ревека с выпученными глазами, большеголового в шипах и траурных перьях, похожего на черта, внезапно на мгновение представил себя в этом уродливом обличье и рассмеялся. Он хлепал долго, ржаво и устало, словно бы все медленно рассыхалось внутри и настойчиво валял в песке взъерошенного ревека. После выдавил ступнёю нору, затолкал туда замлевшую рыбёху и успокоился. Быть ревеком в море ему не хотелось. Старик не знал, что боится море. Вернее, скрывал так свой страх от себя, что если бы кто однажды сказал ему об этом, он бы расхохотался тому в лицо, а, уходя прочь, часто бы оборачивался, крутил пальцем у виска и вот так же бы ржаво смеялся. «Дурные люди!» — подумал бы он с тоскою. «О чем они толдычат? Ведь я родился у моря, я, наверное, вышел из воды и раньше научился плавать в нагретой песчаной релке, где оставалась приливная волна, чем ходить на кривых ногах. И все-таки крень нынче боялся моря, как больной человек пугается высоты, и у края провала его обычно захватывает животный ужас, и сердце становится не более еловой шишки. А иначе бы отчего, живя столь стесненно, когда и помыться толком негде, и обиходить себя, чтобы окончательно не запаршивить, он даже в меженую летнюю благодать не ступил ни разу в море выше щиколоток, хотя июльская вода на отмелых местах была парною, как щелок. Но, может, крень стыдился принародно показывать свою худобу? Может, на его мощах выколоты в азартные годы всякие игривые картинки? Иль бельишко залоснилось и прохудилось решетом? Но есть же белая ночь, твое излюбленное время всеобщей тишины и покоя, когда ничей дурной глаз не посмотрит за твоим омовением, но ты в каждую полуночь явишься на урез моря, притулишься на китовый позвонок, уже истертый твоими штанами, и как истукан. Мишка Крень родился под накатный прибойный гул в год японской войны. И когда море вольно хлестало в берег, и его звериный рев покрывал всю деревню, вспоминала позднее мать, ты спал-то спокойно. Ему было 5 лет, когда отец его, Федор Крень, заманив рыжего мальца в батарейку, крохотный стружок оттолкнул от берега и сказал: «Захочешь жить, выберешься». Он повернул в угор, а мальчишка, жалобесслезно и крича батяню, то с испугом озирал мерцающее море, полное мягкого качения, но вдруг почужевшее разом, то звал батю, немого и глухого сейчас. И это равнодушное удаляющее со спина отца, покидающего Мишку в одиночестве, более всего и цепенило его. Откуда было знать мальчонке, какая ему достанется судьба? А отец словно бы уже угадывал ее движение. Он-то по себе знал мучения одинокого человека. И как охотник проверяет только что народившегося слепого щенка, оставляя его на пеньке посреди воды, так и отец жестоко и мрачно проникал в сына. Если бы он оставался рядом и подбадривал голосом и откровенным жалостным взглядом, то Мишке бы в радость преогромную побаловаться с веселками, а тут, накричавшись до хрипоты и чуя зверина, как вода относит его все далее, парнишонка схватил лопастные с намерением для его руки отцом тесанные весла и стал неумело выгребаться. С той поры Мишка опасался отца. Странный был Федор Крень, даже для суровых зимнегорских мест, жесткий и диковатой натурой. Кто бы еще решился, как он, по желанию своему, остаться после промыслов на моржовце, нелюдимом каменном островке, чтобы узнать повадки сального зверя, а после уже в мае шить из нерпичьей шкуры заячьими ремнями кожаную лодочку и на ней, гневливым белым морем, 30 верст тянутся к берегу. Знать Креню на роду была прочена не своя смерть. Да так и случилось. И хотя житье было сытое, и парусник свой ходил с торговлей в Норвегу, но отправил Федор Крень 9-летнего сына в Зуйки на Мурман со своим братом, наказав сурово никаких чтоб поблажек. До Кандалакши добрались на лошади, оттуда до Колы верст 500 пеши, озерами, болотами, лесами, тянули с собою на чунке одежду теплую, хлеб, снасти. Где ночь застанет, под елью у костерка искоротает, если близко не приведется лопарская изба. Да и там, в духоте и вонище, набьются человек 100, в повалку лягут на земляном полу. Хорошо, если приведется вольно растянуть ноги. За 12 дней добрались, помнится, до Колы, а уж до Вайды-Губы, до самых тресковых промыслов на пароходе. Месяц били дорогу, да пока обустраивались. Вот и май на дворе. Холод долит, как подует с Баренца побережник, так до кости пронзит, каждую жилочку скрутит. И сидит вот такой парнишка, вроде собачонки, где-нибудь за избушкой, в затулье скрадется, и день-деньской путается со снастями, разбирает яруса, навивает тюки, чтобы после хозяин забросил их с карбоса в море, очищает крюки от мойвы, уже раскисшие в морском рассоле, наживки, объеденные треской. Руки в цыпках, словно бы кожу сняли, багровеют. Сколько-то потужится, вспоминая дом родной. Укрепишь дух в азарте и спешке, забывая порою и дулю смахнуть из-под носа. А после завопишь, Боже святый, Боже милостивый, скорчишься кочерышкой, руки меж ног зажмешь, да вот и давишь их там, в своем-то родимом тепле, пока не отойдут они. Помнешься вот так и опять за дело. А живот сводит, песню поет, кишки сохнут, до обеда дожить сил нет. Вот и бегаешь по становищу. Где трещочку выпросишь креста ради, если улов шкеруют? Мужики не поскупятся, кинут. Когда из сушеных тресковых голов стянешь, да муки из чужого мешка стыришь и в сопки убежишь с приятелем, сваришь там на маленьком костерке, чтоб не заметили, мусинки, похлебки из житней муки, да тресковых голов туда намешаешь, и кудахашь еда. Налопаешься, мха накуришься, и жизнь красота. А как обед, соберутся промышленники в избе, разберутся по чинам. Кормщики в большом углу, теглицы возле, дальше весельщики, потом наживальщики, а у самых-то дверей зуйки ягозятся, но не пискнут, голоса громкого не подадут, чтобы не потревожить красный угол, не пробудить к себе особого внимания. Зуёк не человек, ему что останется? А донки из котла, заскребыши из чашки, ломти со столешни. Бывало, ложку возьмешь, придешь к столу, хлебнешь и назад скорее, чтоб не зазеваться, чтоб полбу не огрели, а повод к тому найдется. Но подними голос, огрызнись, тут же заденку костлявую маломерную заголят, и леньком сурово отходит. Ну, умирать, конечно, с голоду ребятишки не умирали, мужики бы не дали. Сторожить-то сторожили, но по-пустяшному не тыркали, не издевались, ибо и сами ту же дорогу прошли. На своей задубелой коже испытали, и так полагали ныне, что не делается все к лучшему, все на пользу. Да и работой не неволили. Тут зуёк сам себя гнал, чтобы в грязь лицом не упасть, перед той же пацанвой, которой множество селилось на станах, да и деньги задорили, 20 копеек с тюка. Тут пацанишка столько мог выгнать, сколько взрослому мужику в земляной Руси за год не нажить. Не было на стане погонщика с плетью, но совесть гнала и долг перед отцом-матушкой, что срежали в дальнюю дорогу на полгода, большую надежду на тебя имели. Да и сам подумай, мил человек, если ты не скуксился, себя настропалил и в панику не ударился, то и домой при деньгах плывешь. И вроде бы еще и сопляк вовсе, не больше санного копыла, но уж совсем иной человек даже в чужих глазах, ибо выражение в твоем лице новое, то самое, что придает независимость. Отныне ты наживщик в семье, подсобник, тот самый кочет в карбосе, без которого не обойтись в море, хоть и мал да удал. Странно глянуть назад, ибо уже ничего не понять в том тумане, так перепуталось добро и зло. С одной стороны, вроде бы сущий ад, светопреставление, когда в кушной избушке задымленной сгрудилось мужиков 20, и ты среди них парнишонок, у которого глаза едва прорезались. Без соленого словечка русский человек не объяснится, без хмельного не обойдется, и даже сюда, на край света, на дикий Мурман, купезы тайком провозили спирт, прятали его во мху средь сопок, а после украдкой торговали, имея большой дуван. И ты, ростом соленную шапку, но гордый своим положением, почти ровня среди взрослого народа, соседишься к пьяной толчее, слушаешь, что путано толкует братья, а повезет, так и венца пригубишь украдкой, выжимая одонки в одну посудину. А где вино, там и бабы распутные вдруг брались откуда-то на пустынной земле, как русалки береговини, словно бы из спиртного духа рождались, вольные на язык и ласку, да нельзя подтасканные, но зато удивительно доступные, без всяких загадов и тайн, живущие лишь днем грядущим. Скоротал и слава богу, жадные до утех, бесстыдные, но и слезливые, точно от жалости к ближнему, обратившийся в грешную маркитанскую веру. Тут и с тобой она поиграет, побалует, уставшая от любви, и ты, матерински обласканный, ей уснешь, придавленной набухшей неистраченной титькой, как лопоухий щенок. Вспомнил в подробностях канувшее детство, и оказывается, ни капли горечи в нем, а есть лишь удивление и радость. Ибо большей воли и большего счастья не суждено изведать человеку, чем в те начальные годы, когда обида крепилась в памяти не дольше утренней росы. Вот оно, счастье-то где было, широкое, будто весеннее половодье. А он и не знал о том, он и не ведал. Сходил тогда Мишка 3 сезона на Мурман, и как бы мигом переменила парня, в рост выгнала. В рыбачьих становищах и на море торопливо растут парни, они вроде бы спешат жить. Вот и Мишка рано всего нахватался, всего насмотрелся и попробовал, от самой горбушки откусил и не то чтобы распалился, но заиграл. 13 грянуло сыну, потащил его крень в вешний путь на звериные бои. В конце марта съехали из деревни Бурсой, лодки к морю на лошадях везли. Дождались попутного ветра, паруса наставили, ударились в голомень, будто к черту в зубы. До темени ехали, пока родная земля из глаз не скрылась. А как ночь приневолила, и обступили кругом матерые льды, тут и вытянули креневые лодки, на железном противне костерок раздули. Дрова уж те с собой, на вес золота они. Снегу на ракуя нарубили, набили котел, навесили на треногу. Супу из бычатины наварили, ложка стоит. Сверху лодки буйно брезент натянули. Оставили лишь лаз для поваренка. Кормщик Федор Крень, как воевода, сидит посередке на постелях, накрытых овечьими шкурами. Другие по рангу и чину знают, куда сесть и чем занять руки, чтобы не тосковали они в безделии. Ноги промеж ног, чтобы не поддувало и ловчее сидеть. Кормщику в рот смотрит, и ни слова супротив. Тут один голос слышен, голос юровщика. И попробуй воспротився. Сами же зверобои высекут смутьяна, как младенца. Да и пай лишат. Тут и Бог не услышит слезные его молитвы. Мишка за повара. Ему мужиков кормить, да так, чтобы угодить, ладно. Потрафить вкусу. И Федор Крень с сына глаз не сводит. Все примечает, чтобы после в родном доме указать. Плох тот промышленник, коему надо подсказывать в море, что делать. И от кормщика не дождешься указующего слова. Ты взглядом его должен проникнуться. Поели горячего, супу да каши пшенной, чаю напились. После в малице утянулись, у ног перевязали, чтоб не поддувало. Одевальницей общей накрылись. И дай бог храпака. Море кругом, север полярный дышит, зима сквозная. Высунешь глаз на волю, как в железном гробу. Какие тут забавы! Сейчас и май сон, и кружись с ним в обнимку до ранней побудки, пока небо не закровенит с востока. У кого худо со сном, баюнок Шуваев поможет. Он еще на новую землю хаживал на зимовку и там всех усыплял. Вот и спрашивает во тьму, сказать ли вам сказку, христовенький, ну хотя бы про собаку. Давай, старик, ври, заливай. А хочу поведать, хрещеный, что раньше-то собака у самого Бога в ключнице ходила, да провинилась. В сундук к Богу залезла, верите ли? Да план ада и высмотрела, какой он в самом деле-то. За такую провинность Бог ее языка лишил, да на землю и скинул. А нас-то за что сослал, за какую провинность? Через бабу страдаем, братцы, как есть через бабу. И правда, она рожать-то захочет, так на штык полезет, прости Господи, и не устрашится. Говорят, есть птичка такая, летать не может, а в Африку бегает на зиму. Так не 8 ли тысяч верст, а может и более, в бусурманскую страну, где холода не бывает. Только добежит, отдышится, глянь, а уж весна теребит, и она опять назад на яйки. Рожать-то захочешь, да куда хошь кинешься, и к черту на рога. Вот чудо так чудо. Такое племя, грешное племя, смиренно согласился баюнок. Не сбивал он мужиков с мысли и тону. Не задорил и не гневил, зря не будоражил, не тормошил, чтоб засыпающая душа не распалилась. Переждал, молчат все. И продолжил. Говорят, в старину хлебный колос, возьми хотя бы тот же житний, был куда крупнее противу нынешнего, средь к поди, и гладенький такой, зараза. Народ-то богато жил, вот и заелись, цену хлеба утратили. Одна баба возьми и спелым-то колосом, и подотри, девчонки, известное место. Бог увидал и полыхнул в гневе. «Ах вы, кричит распаскуды, так-то вы моим даром распоряжаетесь, так-то вы цените его, лишу я вас блага!» Собака тогда уж человеку прислуживала, скинута была с неба, испугалась, что и ей голодовка. Побежала к Боженьке, в ноги пала, стала просить, чтобы хоть ее-то долю оставили. Бог пожалел сучонку и оставил чуть. И колос махонький стал, с мизинец, и шерстнатый, чтобы колол пакостливому человеку. А мы, грешные, с той поры собачью долю едим. Спите ли, хрещеные? Согласным храпом ответила лодка. Лишь Мишка мог бы отозваться. Да лихо было. Язык словно бы сковало. А утром кормщики на совет собрались, куда лучше попадать, в какую сторону кидаться, чтобы на зверя напасть. 7 весел связали веревками, как бы мачту сделали. Мужичонку, что половчее, подняли с биноклем, чтобы разглядел тюленя. Угнездился дозорщик, долго шарил глазом по морю, а после и кричит заполошно: «Кожа есть!» Кто-то у лодок остался караульщиком. Костры запалить под вечер, чтобы не потерялись в море артельщики. А прочая бурса, не мешкая, кинулась на звериные бои. Впереди стрелки в белых рубахах, а сзади шкиряльщики. Мишки-то все в диво. Здесь глаз востри и умом шевели, чтоб ловчие тюлени взять да самому не искупаться. Зазеваешься, уйдешь торчком в полынью, и поминай, как звали. На Бога надейся, но и сам не плашай. Федор Крень сына от себя не отпускал, у него свой интерес. У Мишки в руках тяжелая черемховая палка с наростом, чтоб зверя уложить. А Залешка мечется, рева-то, духу тяжелого, кровище рекой. Но это все стороной, как бы в тумане, и Мишки не касается. Ему первого тюленя надо взять, да не опростоволоситься, не сесть в лужу. Молодой серун, годовик, спина в серых яблоках, загребая ластами, помчался, как и находится. Догонять спеши, иначе ныр в продушину, а там поминай, как звали. Не упустил его Мишка. В зашеек дубиной окрестил. Зверь опрокинулся на спину. Ластами черновину носа спрятал, верещит, ну, как малое дитя. Глаза с чайные блюдца, и в них зыбится горючая слеза. Вот тут-то и зажми душу. Не дай ей ослабнуть, чтобы жалость тайком не ужилась в ней. А иначе какой ты боец? В азарте еще рубанул Мишка, да мимо. Не попал по нырке и снова секанул с отворота, чтобы только заглушить этот детский плач. А тюлень убрал на сырю и, ну, верещать, на самом высоком излете поднял вой. Дескать, мил человек, пощади невинную душу, век не забуду. Тут бы самое время отступиться, но отец за спиной. Выхватил парень нож да тюленю в горло, так что кровь в лицо полоснула. «Татушка! Не могу я убить! Татушка, мне его жалко!» — закричал Мишка и заплакал. А отец грозно так надвинулся, замахнулся кулаком на сына, и тот в страхе сам упрятал голову, как звереныш, и стал вдруг меньше серуна. «Сопляк!» — рыкнул Федор Крень, и мальчишка, пугаясь отца больше Бога, сквозь проливные слезы и не видя уже ничего, ткнул ножом в звериную ревущую пасть и заглушил ее. После трясущимися руками долго обирал с лица кровь. Нож скоблил, а снежный наст на ракуй. Взглянул на пальтюху, замызганную звериными печенками. И тут Мишку вытошнило с надсадой и горечью. Апрель стоял, днем слегка парило, и невидное глазу копилась с рапаков снеговая вода свежун. Упал на колени, вылокал эту прозрачную лужицу и, стыдясь себя и своей недавней слабости, с ожесточением шкерил тюлени. Шкуру с салом завернул, привязал к тягловой лямке и побежал догонять отца. Сколько после было взято зверя в долгих морских ходах, не раз в относ попадал Мишка Крень, едва выбираясь на Кеды или на Канин, иной раз и на Терский берег выкинет, истощенного, изовшивленного, тут уж не до промыслу, лишь бы самому живу быть. В норов море проник Мишка, нрав воды чуял, и кружение ее по часам, и, повалившись в карбас у родной вазицы, знал, когда поднесет его к моржовцу, и небо с его тайно скользящими звездами, и крутящие ветры, внезапно полыхающие, когда море встает торчком, а небо с овчинку, и дальние очертания берегов, больше похожие на марево, на кудесы, все это ловко и словно бы само собой, без особых усилий проникало в Мишкину память и становилось редкостным знанием. И не случайно, не глядя на лопоухий возраст, даже бывалые рыбаки с легкой душой шли к Мишке Креню в пай, называли кормщиком и без боязни плыли за ним, зная, что молодой Крень не промахнется. Но тот первый серунок, тюлень-годовик, плачущий, как малый ребенок и молящий жизни, остался в памяти Креня, словно напоминание о непонятном грехе, и странно ожесточал мужика. А норов звери Мишка знал, чего умолять. Как нитка протянулась к нему по длинному родовому древу поморское знание. Ведь чтобы в убыток не войти и жизнь свою не сгубить задаром, надо первым делом понять природу звериную, его характер. Зверь хитрый, но ты его облукавь и на своем настой. Вот если зайца брать, он вроде бы и лукав, но и любопытен, и доверчив. Увидит издали лодку, нырнет и пойдет следом. Думаешь, где он? У черта, небось, упекал к теще на блины и потерялся. А он, оказывается, не вдали от лодки затаился и сквозь воду смотрит, надзирает. А не поймет, в чем толк, и выльется на поверхность, ибо этот зверь глазам так не верит, как носу. Запах схватил, и прочь, дьяволина. Но ты не кипятись, не пари горячку. Следом кинешься, уйдет во льды, только и видел. Ни тебе шапка, ни бабе воротник. С чем за стол сел, с тем и прочь вышел. Увидишь, рапак редкий плавает. С одной стороны подсунься, напарника высади и далее угребайся. А морской заяц, он как ребенок идет сзади. Увидит на льдине черновинку, уж опасаться не будет. Обязательно выстанет в любопытстве над водою, глаза отворит. Тут и не теряйся, хлопай его из ружья, верное дело. Чего говорить, стреляно было зверя, и на копье брано, много душ отлетело на небо. Если бы каждая жизнь тюленья и нерпичья шла за грех, то Крене бы не жить, он бы почернел и трухою осыпался. Все ушло куда-то, все откатилось, и только море вечное, и нет ему начала и конца. Глава 3. Коля База погасил скорость, и та преграда, что вроде бы чуялась меж карбосом, полным равнодушного железного грохотанья и морской столешней, по которой ровно скреблись, вдруг растворилась, суденышко огрузло, опало, воздух его обтекавший тоже заленивел, потерял ознобную силу, и широкая свинцовая вода вплотную подступила к людям. Мотор как бы обогревал путников. Он удивительно живо дышал на них. Он наделял их незримой силой и властью. И бутнично, впрягшись в тягловый хомут, покорно влек людей к синим набычившимся угорьям. Но вот умолк. И карбос, трехтонный, грудастый, потерял свою неприступность и стал попросту скорлупкой, березовым пожухлым листом, волею судьбы закинутым в сиротские пространства. И сразу почуялась властность моря, его равнодушная гордыня, и внезапная гулкая тишина ударила в уши. А дурный русский ветер подул с горы, потянул посудинку в голомень, в распахнутый черный зев с обманчивой багровой ранкой в его глуби, Нет, что ни говори, но море завораживает человека, и власть над ним имеет необъяснимую и роковую. Дымчатые вороха над головой загустели, залиловели с исподу, они округло сбегали к горизонту, как бы обжимая море и втягивая его в себя. И, глядя на вишенный покат воды, чудило, что она втекает в огромные врата с резными ободверинами, и там, за ними, уже живет иной мир, иное пространство, полное чуда. Не это ли необъяснимая тайна и покоряла мужика? И однажды, оторвавшись от родимого берега, он как бы испевал отравы горестно-радостного колдовского зелья, и, повинуясь музыке неслышных слов, мореходец стремился достигнуть тех поднебесных врат, за коими даже воздух вроде бы поет, полный серебристого дрожанья. Да, тяжела морская чара. Из этой братины многие пытались испить, многие хотели захмелиться и, наполнившись гордыней, помериться с силой. Но море не любит гордеца и хвастливого пустого человека. Это как бы обнаженная, распластанная земная душа, испытующая открыто нашему взору. Но попробуй-ка решись без расплаты нахально коснуться ее незатихающего, чуткого нерва. И, может, этот остерегающий знак достиг Гришиного сердца и разбудил прошлую память, ибо старик кочетом вскочил вдруг на решетчатые телдоса, покрывающие днище, потопал бахилами и из-под руки заозирался на белый свет. Ой, было похожено, ой, было похлебано морского рассола! С опаской полушепотом воскликнул Гриша Чирок, словно боялся слуха главного водяного хозяина. Шторминушка-то падет, мать моя родненькая! Ой, ты, Боже, помилуй и прости, волосье-то дыбом, не раз смертельная рубаха надевана, суеверно добавил старик и низко поклонился на восток. «Смотри мне, не наклить чего худого!» — сурово одернул сметанин. «Да я все к тому, фуражечку шибко жалко!» «Скупердяй! Пожалел прошлогоднего снегу!» «У скупа не у нету, есть что взять!» — смиренно отозвался Гриша. «Вы, Федор Степанович, от покойничка Мартынки Петенбурга худую пахмычку взяли на соседа свой грех валить. Знаем мы такую моду, но правда свое возьмет. Помрешь, да кому все оставишь?» Шел в поперечку сметанин, со странным упорством домогаясь до старика. Бухгалтер сидел в раскорячку, широкой, как поветные ворота, багровый с лица, кожаная квадратная шапчонка на затылке и второй мясистый подбородок растекся по овчине воротника. «С таким громко говорить опасно, не то перечить. Кому оставишь, помрешь, дак!» — закричал сметанин, сторожась, но тут же отвернулся и подмигнул мотористу. Тот сутулился на корме, фуфайка на отпашку, все лицо обнаженное какое-то и выпуклое, ни мясинки, ни жиринки в нем, словно бы одну становую кость натуго обтянули малиновой кожей. Что-то нездешнее, не русское таилось в обличье. Хотя и вышел парень из местного коренного рода без всякой примеси. Да еще эти долгие волосы толстым засаленным крылом на отлет, русые, с легким житним отливом. «Чего он ерестится, ты не знаешь?» — спрашивал сметанин моториста и между тем черепушкой о бутылку позванивал. Тормошил мужицкую, вина хватившую душу. «Железно!» — скалился Коля База. «На колхозе-то сидел, так наворовал!» «Ты, Шанок!» — вскинулся дед. «А ну, подь сюда! Я тебе салазки сделаю. Чего он? С печки упал? Притворно обиделся Коля. Я сейчас упаду, шанок. Он мне зубы показывает. Так его, Григорий Петрович. Распустилась молодежь. Ты его под микитки заводил, Сметанин. Ша, папаша. А купался раз? Лениво спросил Коля База, цепко глядя мимо старика. И еще окупаю. Железно окупаю. Хоть песок подмою. Шанок, ну иди ко мне. Сейчас перетяну, чем поострей. Гоношисто вскинулся старик и зашарил под тулупом, будто бы искал нож. Коля, он ведь такой, он перетянет. На, варнак, выпей лучше, засмеялся Сметанин, протянул Грише кружку, и тот, закрасневшись маховым лицом, буркнул, вроде бы отмекая. «Пусть живет, шанок! Может, собакой станет!» А бухгалтеру все не сиделось. Он словно бы томился от тишины, плотно обнимавшей карбас. Или последняя бутылка вина смущала его. Хотелось скорее прикончить ее и закруглить трапезу, чтобы греховно не думалось о питье. Он снова обвел всех сидельцев придирчивым взглядом, ища, к кому бы пристать. К Типу его вязаться не хотелось. Тот сидел сзади угрюмым сычом и мутно глядел эмалевыми глазами. Сколько, и говорить, опасался. Тот скоро отбрехивается, а то и шутя обложит матерным словом. Тимофей Ланин сутулился на переднем уножье и вроде бы задремал, уставший от пустого зубоскальства. И только Гриша Чирок по собачьи заглядывал Сметанину в лицо, и скобочка усов хитро вздрагивала, знать, к даровому вину ластился старик и боялся упустить чару. Известна была на вазице Гришина прижимистость. Говорят, блины ест, а ладони о волосы вытирает, чтобы масло зря не пропадало. Все вьюшки и фортки в доме задвинет, чтобы дух хлебный вон не шел. В деревне явится к магазину или к сетному амбару от безделья, или на угор к тоньской избушке, или на ближние пески, где выкатан в куче дровяной лес, и стоит на приколе морская посуда. И обязательно промыслит то плицу ковшик черпальный, то веселка кормовое правильное, то удилище черемховое, провяленное под застрехой за долгую зиму, сетной обрывок, круг проволоки, верхонки без пакуля, кастрюля без крышки, бросовую брезентуху с обгорелыми полами, все, чем богат приморский берег, что остается в лодках, не особенно дорогое хозяину. А на худой конец, если пустым оказался поход, то и полено прихватит из чужого костерка и, не прячась, пронесет через всю деревню на свой заулок. Велика ли на супесях под морским соленым ветром да под ранними утренниками уродится картоха? Так Гриша из грядок умудрялся получить прибыток. В свое время плавал Гриша Таранин в каботажке, капитанил на боте, и знакомых у него на флоте осталось много, с кем когда-то выпил чарку. А тут уж от старика не отвязаться. Прилипнет хуже смолы, будет на старую дружбу кивать, дескать, морской закон нарушаешь, или разжалобит старости своей немощами, а то и чудную болезнь вспомнит, когда якобы вырезали ему с метр кишок в райбольнице, зашили черева и спровадили домой помирать. А он вот одному человеку зубы и ту картошку сплавит на ликтере в город за косушку вина. Да и там найдется добрый человек с машиной, что за семужье звено подкинет овощ на рынок. Оденется Гриша в парадную морскую форму, слежавшуюся в сундуках, пропахшую нафталином с косичком нашивок, подковку усов подрежет, на голове фуражка с крабом, встанет, за базарский прилавок и давай покрикивать текучим женским голосом: «Кому северных яблочек налетай! Северные яблоки на ноги ставят, жилы примят! Поешь, напитак, а силы нарубь!» Но однажды попался Гриша на глаза корабельные братья. Те под изрядной мухой слонялись по базару. Окружили они старика и взяли в оборот. «Детка, гриб трухлявый! Ты что, червивый, наше государство позоришь? В тюрьму захотел? Ты почему наш флаг под ноги топчешь?» «Ребята, вы с чего? Я по инструкции. Правда свое возьмет. Иностранцы кругом балда. Что подумают дырявая твоя баклажка? Да они подумают, проклятые буржуи, перезревшие, что советская власть не обеспечивает мариманам старость. А ну, скиновый форминку, зараза!» Перепугался Гриша, в худых душах кинулся на постой, где квартировал у дальних сродственников, и в самое бросовое тряпье переоделся. Порой до Гриши домогались, удивленно добивались признания. «Ты, Чирок, два коридора кончил, а войну и тюрьму обошел, председателем значился, в капитанах плавал и пенсию завидную схватил. Поделись, дружок, опытом». «Правда свое возьмет», — отвечал хвастливо Гриша Чирок, намекая на какие-то особенные высшие силы, благодетельствующие ему, и на свои заслуги перед Отечеством. «Я и нынче князь, да-да. У меня каждый рыбак знакомый. Я без рыбы не живу. Бутылочку возьму, а с ней везде порядок. Кто-то без рыбы, а я всегда с рыбой. Правда свое возьмет». Водка неожиданно ударила в голову, словно обухом оглушила Тимофея Ланина. Да и как не захмелеть, если на тощий желудок причастился? Со вчерашнего вечера ни маковой росинки во рту. Жена утром не поднялась, словно не слышала, как собирался Тимофей. В теплых перинах расстравляла себя обидой. Из-под лазоревого атласного одеяла выпячивалось ее острое замкнутое лицо. Чтобы заглушить животную сосущую боль, навел в кипятке сгущенного молока, закинул за спину пестерек, да с тем и покинул дом.